чтиво поражало, заставляло трепетать и погружало в глубокий шок. Сделано капитально и с невероятной фундаментальностью. Здесь было все. Описание обитающих в данже монстров, их классификация, различия, способы атаки, слабые места и прочее. Прилагалась точная и полная карта первых трех уровней с примечанием, что топография четвертого уровня постоянно меняется. Имеющиеся в пещерах ресурсы, их изображения, краткое описание и способы добычи. Да этот документик определенно стоил затребованных 12 медиков. Присутствовала даже великолепно нарисованная куция пищевая цепочка со стрелками-указателями и разъяснениями. Различная мелкая рыба жила в водорослях. Рыбу лопатили протей, кобальды жрали и тех, и других, и третьих. Вторая страница была посвящена только протеям и сапогам. И чтиво было просто занимательнейшим. Написанный красными чернилами текст гласил, что если мирные и пугливые по сути протеи набредут на плантацию грибов лихошишек и нажрутся их, то можно сразу включать похоронную музыку, ибо тихонькие протеи мгновенно звереют, крутеют, начинают источать особые феромоны, сводящие с ума всех своих даже не прикоснувшихся к грибам собратьев, сбиваются в огромные стаи и проникаются ненавистью ко всему, что движется и попадает в поле их зрения. Полный мрак, короче. Гасите свет и выносите трупы. Причем от агрессии спятивших амфибий страдают не только игроки, но и все остальные местные жители от водорослей до кобальдов. Состояние эффекта длится не дольше часа. Потом протеи приходят в себя и прекращают военные действия. К моему глубокому сожалению, оказалось, что протеи набредают на лихошишки с завидной периодичностью и неотвратимостью. За день не менее 3-4 раз. Для качающихся здесь игроков совладать с сонмом озверевших амфибий просто нереально. Остается только спасаться бегством. И именно для этого нужны те самые многократно упомянутые сапоги. Потому что они очень высокие, сделаны из толстой и пропитанной каким-то едким раствором кожи, плюс окованы железом и с остальными шипастыми набойками на подошве. Не для драки. Нет. Для побега. Первые уровни данжа практически полностью покрыты слоем воды, что представляет протеям завидный простор для передвижения. На первом уровне воды где-то по щиколотку, на втором чуть ниже колена. На третьем уровне вода преимущественно скапливается в подземных ручьях, да и протеев там практически не наблюдается. Четвертый уровень — гнездилище кобальдов. Дикая мешанина из подземных речек, ручьев, озерец, каменных колонн и куча веревочных мостов и свисающих с потолка канатов. По этой причине опасность от протеев грозит только на первых двух уровнях. Если наткнешься на волну взбешенных амфибий, единственный шанс скрыться — бежать к выходу, уповая на прочность сапог. Бежать прямо по скользким извивающимся телам и оскаленным пастям, ибо обычно нападение происходит со всех сторон сразу. Дальше следовал целый гимн, посвященный сапогам антипрот. Да-да, так и называются. Производимым и внедряемым в массы никем иным, как кланом Алого Креста. Привожу дословно. «Обуй антипрот, чтобы не попасть протею на зубок!» Сапоги довольно долго не поддаются зубам протеев, ибо стачены из толстой кожи и окованы железом. Сапоги не растворяются от слизи протеев, ибо пропитаны особым составом. Сапоги не скользят по спинам протеев, ибо подбиты шипами. Сапоги защитят твои любимые коленные чашечки, ибо подпрыгивающие и залезающие друг на друга протеи не могут допрыгнуть выше голенища. Сапоги антипрот. Вот что главное в карстовых пещерах. Сапоги антипрот. Надень и почувствуй себя защищенным. Если ты человек, надень антипрот. Если ты эльфище, натяни сапожище. Если ты полуорк, сунь лапы в сапог. Если ты низенький гном, клан Алого Креста выражает свои искренние соболезнования. О как! Для гномов немного обидно, но эти коротышки и так получают много расовых плюшек, когда находятся под землей, так что уж перетерпят обиду как-нибудь. Покачав головой, я вернулся к главным и самым разумным монстрам — кобальдам. Они подразделялись на три класса. Кобальды-охотники-собиратели часто встречаются даже на первом уровне данжа. Вооружены длинными ножами, иногда маломощными луками или зазубренными гарпунами. Кобальды-воины более массивные, более живучие и лучше вооруженные. Короткие мечи и копья с отравленными наконечниками. Кобальды-заклинатели самые опасные. Владеют боевой магией вода и камень. Также владеют некоторыми темными божественными техниками призыва. Имелся и засевший на самом нижнем уровне вождь кобальдов. Но соваться к нему не стоит, ибо чревато полетом на локацию Возрождения. Этот самый вождь и является главным боссом карстовых пещер. Причем босс передвигается по всему нижнему уровню и не пешком, а верхом на огромном белом протее. О самом вожде кобальдов дополнительной информации не давалось, равно как и о его коне. Наверняка были какие-то секреты, но Алый Крестами делиться не спешил. Изучив предложенную информацию о кобальдах, я мельком взглянул ниже и наткнулся на ожидаемое предупреждение. В героя-одиночку играть не следует. Для более-менее комфортного прохождения данжа требуется слаженная группа. Классику не переиграть. Добрая старая классика всегда в цене и всегда в моде. На передних позициях танк, а за ним... А вот с момента «а за ним» начинались различные вариации. Но без самого первого пункта, без толстого танка, все эти вариации не имели ни малейшего смысла. Убедившись, что остальная часть буклета посвящена растениям и камням, я вновь сложил бумаги и убрал их в мешок. Поднялся, тронул ногой вырубившегося тирана. Не волк, а чертов Соня. Поднял его на руки и зашагал к толпящемуся вокруг магазинного прилавка народу. Игроков много, поэтому и взял волчонка на руки, чтобы не затоптали. Все мельтешат, спешат, опаздывают. И это мне на руку. Никто особо не приглядывается к чужим никам. Продавцов было аж на три, и, учитывая количество клубящихся вокруг игроков, их едва хватало. О, я ошибся. Продавцов было четыре. Просто последний стоял у самого края стола и был игроком, а не местным. Но он наравне с местными принимал и отпускал товар, свободно запуская руку в общий денежный мешок, бросая и доставая монеты различного номинала. Это какой же уровень репутации надо иметь, чтобы получить полное доверие всегда подозрительных и осторожных торговцев местных? Максимальный? 15-й? Наверняка. До 11-12 уровня добраться еще относительно легко. А дальше уже начинается не геморрой, нет. Дальше начинаются тяжкие попытки, сравнимые по сложности с попыткой найти Святой Грааль в реальном мире. И с теми же шансами. Но уж если добился такой репутации, то доверие в данной локации становится почти абсолютным. С трудом удержавшись от изумленного свиста, я покосился на одежду игрока-продавца и, понимающе, кивнул. Еще один из Алого Креста. Понятно. Покосившись на заветные сапоги, выглядевшие весьма внушительно и тяжеловесно, я ткнул в них пальцем и, с трудом перекрикивая общий гомон, спросил у торгующего местного. «Уважаемый, какая цена за сапожки?» 14 серебрушек, добрый человек!» Не глядя на меня, отозвался торговец. «Столько у меня было. Вот только не с собой, а в личной комнате. Попытаться? Почему бы и нет?» «Уважаемый!» — вновь начал я. «Тут такая напасть! Я кошель с деньгами прихватить забыл, а сапоги ну очень надо! Не поверишь на честное слово? Ты мне сапожки дай, а я денежку через пару часов принесу, а? Что скажешь?» «Хе, мил человек!» Хмыкнул торговец, отчитывая сдачу и по-прежнему не поднимая на меня глаз. «Если каждому прохожему верить, то по миру с сумой пойдешь. Милостыню клянчить, ты уж не обессудь за отказ, но...» «Но все же», — перебил я его, — «немного ведь прошу». «Слушай, не мешай работать, а?» — попросил меня игрок-продавец, стряхивая с белого плаща с алым крестом налипшую листву. «Не даст, сам ведь знаешь. А раз знаешь, то и не напрягайся». В этот момент местный наконец поднял глаза и рассмотрел мое лицо. Сработало опознание, и на его лице мгновенно засияла улыбка. «Погодь-ка, Росгард, не иначе ты!» «Ага», — поспешно кивнул я. «Росгард, он самый». «А я и не рассмотрел сразу. Уж не осерчай, сам видишь, сколько дел навалилось. Держи сапоги, добрый Росгард». Передо мной плюхнулась пара сапог. «А насчет платы не переживай и не спеши почем зря. Занесешь, как деньги появятся. Не к спеху». «Не понял», — медленно произнес игрок, смотря на меня уже совсем другим взглядом. «Может, еще чего надо? Мясца, альфлягу? И факелов в избытке? Цельную связку могу дать». Не унимался тем временем торговец. «Не, спасибо», — поблагодарил я. «Только сапоги нужны. От всего сердца спасибо. Обязательно отдам деньги». «Говорю же, и не переживай даже!» Отмахнулся местный и, пожелав удачи, вернулся к своим делам. «Не понял», — повторил забывший о торговле Алый Крест. «У тебя сколько репы? И что это за щенок такой?» «Репы нет, у меня только редька», — горестно вздохнул я и, запихнув сапоги под мышку, развернулся и потопал прочь. «А щенок породистый, помесь таксы с пекинесом». «Ры?» — удивился тиран, скосив на меня взгляд. «А может, еще и от барана пара генов затесалась?» — пробурчал я. «Ра!» В рыке почувствовалось возмущение. «Ладно, ладно», — поспешил я успокоить обидевшегося волчонка. «Шутка. Ты у меня злой и страшный серый волк. Но вот папаша твой тот еще козел. Ну, в пещеру, однако». «Ра!» «Ра значит ра», — согласился я. «Вот только в одну харю я туда соваться передумал. Найдем группу и вперед». «Козел?» — раздался у меня над ухом гулкий бас. «Вот оно как бывает». Вздернув голову, я ошарашенно уставился на нависшую надо мной громадную фигуру. В шаге от меня стоял Грим собственной персоной. Слава всем богам, одетый. И улыбающийся. Правда, меня только от одной его улыбки холодом продрало. Вроде улыбка и добрая, но такая многообещающая. «Мама! Давно не виделись, добрый друг Росгард!» Еще шире улыбнулся Грим, щурясь в последних лучах закатного солнца. Нагнулся, взглянул на волчонка поближе. «А кто папа-то будет? Нечто и правда, козел!» «Это...» Сипло проблеял я. «Шучу, шучу!» Весело прищурился Грим, хлопая меня по плечу своей ручищей. У меня аж на колени подкосило от такого дружеского удара. «От козла только козел и народится, травку жрать, дорога таскать на башке своей дурной. А поэтому детенышу сразу видать, тем еще волчарой вырастет. Значит, и папаша у него волк знатный, матерый, верно?» «Ага», — кивнул я. «Еще как верно. Тот еще волчара, матерый». До зубовного скрежета хотелось добавить «позорный». Но неимоверным усилием воли я сдержал свой болтливый язык. И так уже лишнего брякнул. Но откуда здесь Грим? Словно услышав мой безмолвный вопль, Грим задумчиво почесал бороду и произнес: «Не поверишь, друг Росгард, но меня сегодня будто волшебством каким сюда потянуло. Прямо в голову втемяшилось. Не стал противиться, и вот. Встретил доброго друга, разве ж плохо?» «Будь проклято это волшебство!» — мысленно проорал я, вслух произнеся совсем другое. «Совсем неплохо. И я тоже рад встрече с тобой, Грим». «Посидим, поговорим», — предложил Грим, кивая в сторону импровизированной торговой лавки. «Может, здесь и венца доброго купим, чтобы глотки пересохшие смочить? Да и пиво сойдет, коли свежее да хорошо сваренное». «Во рту у меня и правда пересохло», — машинально ответил я чистую правду и, опамятовшись, заюлил: «И рад бы, да не могу, добрый Грим». «Что так?» — с легкой обидой произнес великан. «Хоть и рад я безмерно встреча с тобой», — перешел я на высокопарный стиль. «Но негоже мне сейчас вино пить, да праздные речи вести. Сюда не забавы ради явился я, а ради избавления местной деревушки от напасти страшной, от тварей примерских, что завелись в пещере глубокой. Уж прости, Грим, да не считай за обиду отказ мой». На этом мой словарный запас старославянского закончился. И я замолк, прекращая дозволенные речи и чувствуя себя дико напряженной шахерезадой. «Славные речи для доблестного воина!» — одобрительно кивнул Грим, вновь нанося мне плечедробительный удар. «Хм, вот значит как!» «Угу!» — поспешно поддакнул я. «Именно так!» «В этой пещере-то твари завелись!» «Ага!» Вновь кивнул я. «Что ж, раз обещание дано, его нужно сдержать, верно?» «Верно». «Вот и иди, добрый друг Росгард». «Хорошо». «А я с тобой прогуляюсь, пожалуй». «Ась?» «С тобой, говорю, прогуляюсь». С недоумением пробасил Грим. «Нечто глохнуть начинаешь в столь юном возрасте. Посмотрю, как ты от мерзких тварей избавляешься во благо деревни. Заодно и поговорим, аль ты против?» «Не то чтобы против», — промямлил я, косясь на неотвратимо темнеющий небосвод. «А как же твой обет не браться за оружие?» Фух, нашелся я таки с ответом. «Обет не порушу», — твердо ответил Грим. «Говорю же, прогуляюсь с тобой, да посмотрю. И не вздумай отказываться, я уже решил. Только вина аль пивка куплю, и в путь тронемся». «Я уже тронулся», — пробубнил я. «Мозгами». «Я быстро обернусь», — пообещал Грим, широким шагом направляясь к навесу торговой лавки. «Быстро обернешься? В оборотня, да?» Хотел было вякнуть я, но опять же сдержался и с обреченным выражением лица принялся менять обувку. Сапоги-антипроты, правда, оказались высокими, по самую середину бедра. Мне бы еще удочку, и буду выглядеть записным рыбаком. От напряжения моя голова кипела, мозговая жидкость бурлила, серое вещество лихорадило. Вместо соплей из ноздрей выходил раскаленный пар, но ничего путного я придумать не смог. Пещера не моя. Грим твердо решил пойти за мной. И пойдет. А потом обернется. Быстро. Глядя на громадную фигуру протискивающегося к столу Грима, я лишь скорбно вздохнул и вновь покосился на опускающееся за горизонт солнце. До полуночи всего ничего осталось. От торговой лавки донесся громовой рык будущего оборотня, с лихвой перекрывший общий гомон. «Хозяин, мне бы бочонок винца аль пива!» «Не держим такого!» — робко отозвался продавец местный, снизу вверх, глядя на внушительного покупателя. «Здесь ведь не трактир, а лавка с воинским снаряжением да провизией, уважаемый!» «А ты найди!» — посоветовал Грим. «Обязательно найди!» «Уважаемый!» — с линцой в голосе произнес торговец из Алого Креста, решивший прийти на помощь местным. «Говорят же, такого товара не держим, и потому...» «Вот!» А столешницу глухо стукнул вместительный пузатый бочонок, сверху примостилась деревянная кружка из светлого дерева, отчего-то взапревший торговец льстиво улыбнулся. «Пиво. Хорошее, ядреное. Для себя приберегал. Еще рыбка круто посоленая есть, да мясцо со специями вяленое не желаете?» «Отчего ж не взять?» — прогудел Грим, безо всякой натуги подхватывая бочонок и бросая на стол несколько золотых монет. «Давай!» Под ошарашенным взглядом члена Алого Креста Грим цапнул со стола сверток с закусью и, кивнув на прощание торговцам, направился ко мне. «Все ясно. Меня будут убивать по пьяни». Грим опорожнит бочонок, закусит, получит хорошее настроение, а потом примется за меня. «Купил!» — радостно оповестил меня мой будущий убийца. «Ну, идем?» «Идем», — кивнул я и неверным шагом направился к темному зеву входа в карстовые пещеры. Грим неотступно следовал за мной. Так мы и подошли ко входу. Шлепая по слою слегка мутноватой ледяной воды и поражая всех окружающих колоритным составом компании. Я — тиран и висящий на пятках оборотень с безмятежным выражением лица и бочонком пива на плече. Что ж, вылазка обещает быть веселой.